КГБ. И в разговоре со своим следователем на всякий случай отключает телефон. И при этом мы оба делаем вид, что я не вижу этого жеста, не понимаю его значения. Коротко, в нескольких словах я рассказываю историю с зятем Брежнева, Чурбановым, с бриллиантами и с брошью, которую он взял, чтобы показать Галине. Генеральный слушал с явным удовольствием. Я даже удостоился похвалы. Молодец. Конечно, Щелоков против Чурбанова не пойдет. И Светлова они теперь у тебя не заменят. Но имей в виду, и Щелоков, и Андропов будут очень рады, если мы не найдем Белкина. Уж они разыграют эту карту. Поэтому кто-нибудь из них может тебе и вставить палку в колеса, так что будь осторожен, не наломай дров. И он отпустил телефонный диск и сказал дежурную начальственную фразу явно на показ. «Я думаю, тебе ни к чему просиживать штаны в кабинете. Делом нужно заниматься, делом. Желаю успеха». И он вышел, опустив плечи. Я снимаю трубку, вслушиваюсь в зуммер. Ничего особенного, зуммер как зуммер. Да по зуммеру и не поймешь, конечно, прослушивается телефон или не прослушивается. Ладно, ну его к черту размышлять. Нужно дело делать. Генеральный меня предупредил. Это максимум, что он мог сделать. Светлов далеко в Котласе. А вот Пшеничного нужно подстраховать действительно. Я набираю номер начальника линейного отдела милиции Курской железной дороги. Телефон прямой в кабинет из служебного справочника руководящих работников МВД СССР. И ответ следует незамедлительно. Полковник Марьямов слушает. «Здравствуйте, полковник. Это Шамраев из союзной прокуратуры. Вы не знаете, где сейчас мой помощник, следователь Пшеничный?» «В Подольске, товарищ Шамраев. Там штаб оперативной бригады, работающий по вашему делу. Наши люди мобилизованы с самого утра по всей линии до Серпухова. Все поднято на ноги, товарищ Шамраев. Хорошо, полковник. А вы не хотите туда прокатиться? Если нужно, я готов. Я в вашем распоряжении. Ну, так я заеду за вами через 10 минут». В то же время в Котласе. «А это натуральное блядство, товарищ подполковник. Ну, фактическое блядство. Ну, посмотрите на этих ангелочков. Думаете, кто они? Студентки-комсомолки? Ничего подобного. Трехрублевые бляди». Прямо с Котласского аэродрома подполковник Светлов приехал в лагерь номер УУ-121 и, как кур в ощип, попал в скандал, происходивший в кабинете начальника лагеря майора Смагина. 5 юных девиц от 15 до 18 лет, смазливых, с припухшими губками, честно сидели на диване и довольно бесстрашно выслушивали брань начальника лагеря. Были они не зэчки, а цивильные, вольные, студентки Котласского профтехучилища. «А что мне с ними делать, товарищ подполковник?» — говорил Светлову майор Смагин. «Представьте, что делают эти твари. Ночью у нас в зоне лесоповала в тайге никого нет, никакой охраны, потому что все зэки в лагере. Так эти шлюхи с ночи прячутся там по всяким временкам, шалашам и ждут. В 6 утра зону оцепляет охрана, а в 7 привозят зэков, и зэки приступают к работе. Лес валят, а эти твари тоже приступают к работе. Минетчицы сраные. Научились же, их мать, на французский манер зэков обслуживать. Просто человек в день пропускают. Из каждого по трешке дерут комсомолки. Зэк, может, месяц этот трояк собирает по копейке, а они в 2 минуты отсасывают. Что мне с ними делать, а, товарищ подполковник?» Светлов сам, утомленный ночным загулом, поспавший лишь пару часов в самолете «Москва-Котлас», прячет глаза и нетерпеливо пожимает плечами. «Ему не до этих студенток. Все трое, майор Смагин, подполковник Светлов и заместитель начальника лагеря по режиму, капитан Жариков, высокий, желчный мужчина с прокуренными лошадиными зубами, все трое прекрасно понимают, что ничего с этими девицами сделать нельзя. поскольку еще в 1936 году из Уголовного кодекса изъяли статью о наказании за проституцию. В СССР нет проституции. Этим пигалицам максимум, что грозит, штраф 15 рублей за нарушение общественного порядка. И девицы это тоже прекрасно знают. Потому всю ругань майора выслушивают спокойно и угроз не боятся.